Глава 56. Дим попаданец. «Ну вот и все», — заявляет Эль. «Мы только что покинули проклятые земли». «Дышите нормально, Сочи проехали», — говорю я, вспомнив свою шутку при первом пересечении невидимой границы. «Нужно быть последовательным. А спутники теперь будут думать, что Сочи — это какое-то опасное место». А вот с первым встречным трактиром нам не повезло. Свободных комнат не было. Хозяин пообещал привести в приемлемое состояние парочку пустующих помещений за очень особую плату. Но только к вечеру. Так что обедать пришлось в общем, к сожалению, не пустом зале. Я и в своем мире такие места недолюбливал. А уж в этом тем более. И откуда тут столько народу? Они что, все живут в этом трактире? Оказалось, что живут. Причем некоторые постоянно. Тут оживленная торговая тропа проходит. А в самом близком месте ее прохода от проклятых земель еще и охотники на нечисть держатся. Большинство из них вообще не столько на нечисть охотится, сколько артефакты древних ищет. И вообще все, что плохо лежит. Во всех смыслах этого слова. Не понимаю, что в этих проклятых землях можно искать. Мы вон все прошли и ничего там не обнаружили. Или почти ничего. Гостеприимную долину считать не будем. Тем более, что сталкеры так далеко и не забираются. Ну вот, уже началось. За это я и не люблю кабаки и все прочие питейные заведения. Подходят трое, считающие себя... а возможно и являющиеся самыми крутыми в этом трактире. Все трое здоровые бугаи, чуть не на голову выше меня, а в плечах даже шире гнома. И одеты совсем не бедно, хотя и не богато, в любом случае не крестьяне. Не приемлю я кабацкие драки и не участвую, могу просто встать и уйти, но драться не буду. Не раз так и делал в прошлой жизни. Причем всегда не заплатив. Если хозяин не способен обеспечить отсутствие конфликтов, то сам и виноват. «Немного ли тебе одному трех красавиц?» — спрашивает главный задира. «Может, они хотят пообщаться с настоящими мужчинами?» «Наверняка хотят. Если где встретите, то обязательно приводите». Пауза. Думают, что же я им сказал. Оно и понятно, любители подраться редко бывают умными. Я, во всяком случае, пока ни одного не встречал. «Так это мы и есть!» Наконец выдает представитель кабацкой интеллигенции. Понятно, дальнейшая дискуссия бессмысленна. Хотя она с самого начала была бессмысленна. Пинаю ногой под столом уже собравшегося вставать Нарина. Гном очень зол, что его даже не посчитали, хотя в любом другом случае наоборот, оскорбился бы, если бы его сочли парой одной из эльфиек. «Зара, дорогая, я, конечно, понимаю, что наш контракт уже закончился, но, может, ты набьешь морду этим трем индивидам? Плачу по полновесной медной монете за каждого». «Я это сделаю бесплатно и с удовольствием», — отвечает наемница. «Хитрая ты, Зара, знаешь, что за бесплатные услуги я всегда плачу дороже, и бессовестно этим пользуешься. Мы спокойно беседуем, а интеллигенция стоит, потеряв дар речи от такой наглости. Зара встает из-за стола, подходит к троице и бьет ближайшего в морду. Хорошо так бьет, он в драке дальнейшего участия принимать точно не будет». «До остальных, наконец, доходит вся степень моего коварства. А может, и ничего не доходит, а просто организмы начинают действовать, не дождавшись приказа от мозга. Общей драки, в которой принимает участие весь кабак, не вышло. Всем было интересно посмотреть на поединок хрупкой на вид девушки с двумя громилами. Но долгого развлечения не получилось. Все трое уже лежат. Азара стоит довольная и улыбается. Хотя и у нее струйка крови из носа бежит. Не понимаю, чему тут радоваться». «Мог бы попросить и меня», — говорит Лара. «Я бы справилась быстрее». «Не переживай, тебе тоже может хватить. Отвечаю я ей, кивая на приближавшегося к нам громилу, который по габаритам был крупнее любого из предыдущей троицы. На орка вроде не похож, явно человек, но размерами вполне мог бы быть. Зара, если с ним исправится, то уж точно не с удовольствием, а с синяками как минимум. Хотя стоп, я сам с ним разберусь, верите? Обе эльфийки и вернувшаяся за стол Зара на меня смотрят с недоумением. Нарин тоже что-то там бурчит под нос о самоуверенности, свойственное некоторым, всем людям. То есть однозначно не верят. Вы что, забыли анекдот про маленького Торина и стаю орков? Кто на нас с Хрымом? Спрашиваю я ушастых. А еще говорили, что очень смешной. Гном кивает, он не забыл. «Спасибо за беспокойство, мы уже сами справились», — говорю я подошедшему Верзили. «Кладу на стол полновесную орочью медную монету. А это за вынос тел, чтоб, значит, не портили своим видом общую красоту заведения. А если по дороге у кого из них пара лишних синяков появится, то никто точно не обидится. А я еще и кружку другую пива поставлю». Правильно опознанный мной вышибала забирает деньги. Хватает одного из возмутителей спокойствия за ногу, другого за руку и, не церемонясь, тащит к выходу. «Хозяин!» — кричу я. «Поскольку от лишних мы уже избавились, то всем пиво за мой счет». Если у той троицы и были сочувствующие, то после такого моего предложения они быстро осознали всю ошибочность своих прошлых взглядов. Бесплатная выпивка везде ценится выше сомнительной драки. Когда на следующий день покидали трактир, и я на прощание поставил всем еще по кружке, то выяснилось, что у меня очень много старых друзей, некоторые из которых северного варвара Вадима помнят с самого детства. Ну вот и расстаемся с Зарой. Покопавшись в оставленных себе, а не зарытых безделушках, нашел круглый значок с китайским драконом. Самое то, как подарок на память. А вот такое удивленное я Зару еще не видел. Всегда такая спокойная, рассудительная, а тут стоит с округлившимися глазами. В самую пору эльфийкам начинать завидовать. Она что, драконов никогда не видела? Понятно, что не видела. Но описание и изображение должны же быть. Или все дело в том, что дракон китайский? Может, он у них что-то особенное означает? Хотя стоп! Опять забыл, что алюминий у них тут мифрилом называется. Это же я и только что, получается, полсотни золотых отсыпал, а то и больше. Но раз уж подарил, значит подарил. Так что не слушай ее, когда говорит, что не может принять такой дорогой подарок. Да и заслужила она. Ларине, темная эльфийка. Подарок Заре на прощание Вадим сделал очень дорогой. Он сам не представляет всю ценность сырого мифрила, что неудивительно, если учесть, из чего у него походная посуда. Не за вес мифрил ценится и совсем не за красоту, а за ту легкость, с которой на него ложится магия. Сталь или золото, или любой другой металл таким крепким не сделать. Как ни старайся и сколько магии не вкладывай. А мифрил можно... И почти любую другую магию на него наложить можно. Правда, так поступают крайне редко. Я таких амулетов вообще не встречала. Ведь амулеты из других материалов можно сделать. Пусть и сложнее, но стоимость услуг магов все равно будет ниже стоимости самого металла. Поэтому весь мифрил и идет на доспехи с оружием. Только жаль, что став оружейным металлом, он перестает принимать другую магию. Вот я, например... Совсем не маг-артефактор или амулетчик, только теорию знаю и не более. А Зари в ее мифрилового дракона вложила огненный шар, и не какой-нибудь, а самозаряжающийся. Теперь примерно раз в неделю она сможет воспользоваться этим боевым заклинанием. А ведь и Светлая ей туда что-то вложила. Еще одно свойство мифрила – спокойно может удерживать магию светлых и темных одновременно. Зара, наемница. Мечтала лет за 10 накопить денег и собрать, пусть и маленький, но свой собственный наемный отряд. Никогда бы не поверила, что смогу заработать даже больше, чем нужно, и всего за один наем. Хорошо я тогда придумала начать торговаться из-за соблюдения секретности и отвлечь внимание от вопроса возможных трофеев. Очень важный для любого наемника вопрос, особенно когда есть реальная опасность нападения. Купцы, те всегда предусматривают в договоре пункт, по которому большая часть трофеев достается им. А Вадим о них вообще не стал упоминать. Может, забыл, а может, не счел чем-то существенным. Вот и производился раздел по общим правилам. Скорее всего, не забыл, а просто очень свободно к ним относится. Да что там трофеи? Тот мифриловый дракон, что он мне подарил, стоит больше, чем весь мой заработок вместе с трофеями и сбережениями. Продавать точно не буду. Верю, что он принесет мне удачу. Так и назову свой отряд. Мифриловый дракон. Тем более, что эльфийки мне в этого дракона по заклинанию вложили. Ларине огненный шар. А Эледриэль возможность отличать правду от лжи. Не такое сильное, как у нее самой. Только если это ответ «да» или «нет» на прямой вопрос. Но тоже очень полезное умение. А для командира отряда, которым я теперь точно стану, особенно. О том... что дала слово хранить все в тайне, ничуть не сожалею. Похвастать такими знаниями и приключениями было бы приятно, но и репутация лгуни тоже гарантирована. В любом случае никто не поверит, даже любое из событий по отдельности маловероятно, а уж все вместе просто невозможно. Так что нет смысла сожалеть о том, о чем все равно пришлось бы молчать. И отряд у меня обещает получиться вполне приличным. Деньги есть. Оружие и доспехи тоже, амулетов и тех целый мешок. В основном дешевка, годная только для самоуспокоения, но и приличных несколько имеется. Теперь еду в ближайший город, в котором есть гильдия наемников. Жаль, что с веселой компанией не по пути. Регистрирую отряд «Мифриловый дракон» и начинаю выбирать кандидатов. Мой личный оружейный фонд позволит принять и тех, у кого со своим оружием не очень. Новички тоже нужны. А иногда и профессионалы попадаются в трудном положении. Еще бы мага боевого подыскать, и мага жизни в придачу. Но это я уже совсем размечталась. Привыкла, что всегда две эльфийки были рядом. Ничего, до встречи с ними обходилась, и дальше справлюсь.